Глава первая. Межпланетная аптека слушает. Ну, наконец-то. С сотого раза ответили. Задрала голову к потолку и одними губами поблагодарила неизвестно кого. Примите заказ на пополнение медпункта 000-555-10. В наушнике раздалось клацанье клавиатурой. «Глизе 581?» уточнил механический голос, прежде чем принять заявку. «Да-да, созвездие весов», — поспешно подтвердила я и закатила глаза. Типа они не видят, откуда сигнал. Бюрократия, похоже, неискоренима. «Диктуйте». «Асептики и антисептики по 2 ящика. Не стала я терять времени даром. Перевязочные материалы — 3 ящика. Обезболивающие». Пока перечисляла все нужное по списку, подошла к окну глянуть, что во дворе делает Платон. И на душе разлилось тепло. Сын играл с детенышами, прибившейся к нам в прошлом месяце хвосторыжки. Они самозабвенно возились в бурой грязи Глизе, и все были счастливы. Вообще-то я зря волновалась. Тоша у меня уже вполне самостоятельный и ответственный парень, даже несмотря на то, что ему всего 6 лет. Он все понимает и никогда не уходит со двора. Просто это я параноик. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что мы внезапно оказались с ним в будущем. Да еще и на планете, которая расположена в 20 световых годах от родной Земли. А можно было бы уже и привыкнуть за год, что мы тут живем. Да и вообще давно пора привыкнуть к тому, что со мной вечно случаются необычные вещи. Взять хотя бы появление у меня сына. Можно сказать, что Платошу я нашла в капусте. Ну, почти. Технически Тошка мне не сын, но так вышло, что по всем остальным параметрам им является. Во-первых, у нас случилась любовь с первого взгляда. Такая, которая случается между матерью и ребенком. Безусловная и безоговорочная. 3 года назад его нашли на улице полицейские и привезли в детское отделение больницы, где я тогда проходила практику. И с тех самых пор мы неразлучны. Уж не знаю, как срабатывает материнский инстинкт у других, но я его ощутила, едва взяла на руки полузамерзшего 3-летку. А он протянул ручонку, дотронулся до моей щеки и что-то неразборчиво пролепетал, заглянув мне в глаза. И все. Больше я его не отпускала. Конечно же, объявления о найденыше вышли во всех городских пабликах нашей страны и даже зарубежья, но на них никто не откликнулся. Мы и мелкого пытались расспросить, безрезультатно. Он тогда вообще на своем языке разговаривал. Само собой, отдали мне его не так просто. Пришлось напрячь все связи и продать машину, чтобы добиться усыновления, но, тем не менее, мы вместе. Спустя 6 месяцев из больницы мы с Тошкой поехали ко мне домой, как настоящая семья. Таисия и Платон Звягинцевы. Мать и сын. И это самое прекрасное, что случилось в моей жизни за почти 30 лет. Я ни разу не пожалела о содеянном, ведь Тоша у меня удивительный, самый красивый и разумненький. Сынок такой любознательный. Он всегда тянулся к звездам и любил абсолютно все передачи про космос. А я смотрела на него и понимала, что я самая счастливая мать на Земле. Редко кому так везет с ребенком, как мне. Вырастет космонавтом или ученым. Так я думала, пока в один прекрасный день мы с сыном не поехали на экскурсию в планетарий. Это был ничем не примечательный осенний будний день. Тогда у меня по графику в больнице выпал выходной, и я решила Тошу в сад не водить. Давно ведь обещала сыну поход в планетарий. Еще помню, подумала, если мы отправимся на сеанс прямо с утра, наверняка зал будет полупустым. Тош, на какую пойдем программу? Про добрых инопланетян, которых земляне знакомят с Солнечной системой? Или про Землю и небо? Спросила сына перед тем, как купить билеты онлайн. Про инопланетян, конечно! Не удивил меня ответом Платон. Тогда иди и чисти зубы скорее. Сеанс в 11 начнется, а уже 8:30. Тошке других стимулов не потребовалось. Он умчался умываться, а потом и завтрак слопал без обычных проволочек на поболтать. В зале действительно оказалось свободно. Кроме нас нашлось всего 6 желающих отправиться в космическое путешествие. и все мы сидели в удалении друг от друга. Красота! Ну, а когда начался сеанс, вообще забыли обо всем на свете, в том числе и о существовании других людей. Планетарий — это нечто. Я 100 лет в нем не была, поэтому с восторгом отметила технологический и качественный прогресс, произошедший за последние годы. Транслируемая на 10-метровом куполе картинка теперь была настолько реалистичной, что создавала эффект полного погружения. Мы как будто и правда путешествовали вместе с весьма милыми инопланетянами по планетам. И хоть эта программа и была рассчитана на детей, я испытывала настоящий восторг. Ну а о Платошке и говорить нечего. Мой ребенок как схватил меня в самом начале за руку, так и не отпускал. Он даже забыл, что обычно любит все комментировать. Просто сидел с раскрытым ртом и иногда, в особенно впечатляющие моменты, сжимал мою ладонь. Поэтому мы с ним даже не сразу поняли, что происходит что-то не то. Что-то противоестественное и аномальное. То, что происходить в принципе не может. Где-то на Марсе, когда мы только опустились на его поверхность, приятный женский голос ведущей сменился грубым мужским. «Есть! Перемещение прошло успешно! Объекты А и Б от 2021-10-11 на базе! Приступайте к адаптации!» Я вздрогнула, и тут же панорама Марса выключилась, а мы с Платоном обнаружили себя пристегнутыми по рукам и ногам креслом посреди светлой белой комнаты, очень напомнивший мне процедурный кабинет. «Мам!» — дрогнувшим тонким голосочком протянул сын и глянул на меня большими испуганными глазами. Мне самой было жутко до ужаса, но разве я могла пугать ребенка? Сработали какие-то резервные возможности организма, и я совершенно спокойным, даже где-то радостным голосом попыталась его подбодрить. «Без паники, Тош! Сейчас во всем разберемся!» Не успела до конца произнести ободряющий спич, как дверь комнаты плавно отъехала в сторону, и к нам вошли двое в белоснежной химзащите. Ни единого открытого участка кожи, полностью страхующая от заражения ткань. Мне поплохело. Это выглядело так, будто мы особо опасные разносчики смертельного вируса. Что происходит? Незнакомцы действовали слаженно и быстро. Как только дверь закрылась, они стремительно взяли со стола наполненные чем-то шприцы, переместились к нам и прямо через рукав что-то вкололи в наши плечи. Молча. А дальше сознание поплыло, и последнее, что увидела, как засыпает Платон. Нас просто-напросто вырубили. Пришла в себя резко, как будто кто-то нажал на невидимую кнопку и включил меня. Несколько мгновений еще пребывала в счастливом неведении, а потом все вспомнила и подскочила, чтобы оглядеться. К счастью, ремни с рук и ног сняли. И вообще оказалось, что кресло сменилось кроватью, а процедурный кабинет – обычной комнатой, правда, без окон. Но самое главное, на соседней койке мирно сопел Платон. Волна облегчения, накатившая на меня, даже заставила заслезиться глаза, и я всхлипнула. Паника немного отступила. Я скинула босые ноги с кровати, обнаружив, что меня переодели в длинную белую рубаху в голубой цветочек, и подлетела к сыну. Прижалась губами к его лобику, почувствовала, что кожа нормальной температуры, дыхание ровное, пульс тоже. Уф, ну, слава богу, мы не больны. Признаться, я не имела представления о том, что происходит, и, кроме того, как подумать, что планетарий подвергся бактериологической атаке террористов, а всех находившихся внутри эвакуировали, бред какой-то, придумать ничего не могла. Потом мне вдруг резко пришла в голову мысль о трансплантации органов, но у меня ничего не болело, значит, операций никаких не проводилось. Но что все это значит? Почему мы здесь? Я сидела на кровати Платона и строила предположения до тех пор, пока сын не заворочился. А когда он открыл глаза, легла побыстрее к нему и прижала к себе, чтобы не успел запаниковать. «Ничего, ничего, малыш, все хорошо, мы вместе, это самое главное», — зашептала, целуя его в макушку. «Мам, а где мы?» — спросил мой любопытный ребенок. И пока я определялась между ответами «в больнице» и «понятия не имею», дверь в палату отъехала, и к нам вошел очень странный мужчина в военной форме, а за ним не менее странная женщина в белом халате. Радовало, что эти двое пришли к нам с открытыми лицами. Опасность миновала, нас отпустят? Да нет, это вряд ли. Тут что-то не так. Интуиция вопила, что вошедшие в палату никакие не друзья. Они слишком от нас отличаются. Чем именно? Я не могла даже себе точно объяснить. Просто у меня было чувство, что они вроде бы люди, но не люди. Пара выглядела примерно так, как выглядят голливудские звезды на красной дорожке. Слишком картинно и подготовлено к этому простому визиту. Или нет? Еще хлеще они выглядели. У людей с красной дорожки еще можно было встретить какие-то косяки во внешности. А у этих? Эти были словно картинки из глянцевых журналов. Словно отфотошопленные, без единого изъяна. Доктор и вояка, красивые, похожие на две куклы, вызывали у меня множество вопросов. Например, а может, мы попали в реалити-шоу? Это бы все объяснило. Я бы могла ломать голову еще долго, но тут гости изволили заговорить. Таисия Звягинцева, 30 лет, пол женский. Доктор раскрыла планшет и принялась зачитывать военному мои данные. Особенно мне понравилось про женский пол, а сам он этого не видит. Или они из тех, кто выступает за отмену гендера. Врач-педиатр, стаж 2 года. Платон Звягинцев, 5 лет, пол мужской. Кровным родственникам Звягинцевой не приходится, но по документам сын. Я нахмурилась и собралась возмутиться. Тошка, конечно, помнил, что не всегда жил со мной, но нельзя же так говорить при ребенке. Но тут дама в белом халате сказала такое, что у меня глаза на лоб полезли, и про возмущение я забыла. Оба доставлены из 10 ноября 2021 года с Земли. Эвакуация прошла за 43 минуты 10 секунд до предполагаемой гибели. Эффекта бабочки не обнаружено, их перемещение на развитие Земли не повлияло. Охренеть же! Что за шоу они снимают и какую дурь курит сценарист? В тот момент я уже почти не сомневалась, что нас снимает скрытая камера. Но меня очень быстро в этом разубедили. Полная вакцинация пройдена успешно, объекты готовы для заселения на любую из выбранных коалицией точек. Вижу. Скупо отреагировал на все военный и сделал шаг к нам. Я прижала к себе Тошку еще крепче. «Поднимайтесь и следуйте за мной на инструктаж», — сказал он и пошел на выход, а доктор за ним. Спорить с сотрудниками неизвестной организации я пока не решилась.